Миф о разврате. Там, правда, проститутки стоят 1000 евро. О, Господи! Вот как объяснить, что, начиная с некоторого уровня, то есть с уровня сардинского Порто-Черво или генуэзского Портофино или Кап-Ферра или Монте-Карло, проституция как таковая, по схеме «я плачу, ты делаешь», исчезает до пренебрежимо малого числа одиночек. Здесь другие игры. И главное, по точному определению веселого журналиста и пиарщика Карахана, называется «охота на олигархов». Вот прелестная девушка, катающаяся на лыжах с мамой. Летом вы их с мамой встретите на пляже Ники-Бич в Сен-Тропе. Денег у семьи в год ровно на две поездки. Но девушка мила, а главное на выданье. Ну а в Куршевеле есть за кого выдавать. Дочки матери вовсю стреляют глазами. Но осмелился бы кто предложить им деньги. Вот на веранде пьет свежевыжатый сок, 4,5 евро, кстати, глава адвокатской фирмы Виталий, который на лыжах и вовсе не стоит. Зато Виталий умеет находить хороших клиентов, среди которых у него сейчас и Пушкинский музей, и Спиваков. Возможно, будет и Прохоров. Полтусовки уже говорит о том, что у Прохорова лежит на сохранении забытое Виталием пальто. Вот знаменитый светский фотограф Левитин, снимающий со вспышкой длиннющими очередями от живота, как немец в землянке. Цель его пребывания здесь вообще объяснять не нужно. Вот дикомодный пиар-директор Вадим. Это он устраивает 4-й год подряд знаменитые синие вечеринки «Мартель», куда стремятся попасть все. Но Вадиму надо, чтобы попали кто надо, и чтобы модельер шаров специально для его вечеринки пошил специальную коллекцию, и шаров честно шьет. В Куршевеле вообще 95% русских, в отличие от 95% иностранцев, на работе, то есть на охоте. Окруженная горами крохотулька-деревушка с пятком 5-звездных отелей и 2 ночными клубами просто не дает дичи скрыться. Если кто-то из лесных царей готов зафрахтовать самолет, покатать на вертолете над Альпами и подарить на память шубку или кольцо с камушком, то охотница, пожалуй, согласна полезть к такому волчаре в берлогу. А что? Обычный русский мужик пьян и скушен, а этот, по крайней мере, богат. А кроме того, вы видели вблизи Прохорова или Абрамовича? Они удивительно молодо и ухоженно выглядят. Полиция Леона, пытающаяся выдать дичь за сутенеров, остается только посочувствовать.